Глава 9. Вблизи Коканда, в низине, где жители южной части города сеяли рис, были в те времена теплые озера, питавшиеся водами горячих подземных источников. Здесь весна начиналась на целую неделю раньше. Вокруг сады еще чернели, а на озерах цвели, вокруг зацветали, а здесь уже зеленели, согретые солнцем сверху и горячими родниками снизу. Отсюда можно заключить, что дедушка Турахон не без умысла избрал эту низину для своей усыпальницы. Здесь он мог на целую неделю раньше браться за свои разнообразные дела. Портновские, сапожные, игрушечные и холвяные. Его скромная гробница была украшена только двумя черными конскими хвостами, укрепленными на шестах перед входом. Вокруг теснились старые корявые карагачи, нижние ветки которых были увешаны пестрой бахромой шелковых ленточек, принесенных сюда почитателями праведника. Обилие этих ленточек свидетельствовало, что память о нем не тускнеет в сердцах мусульман. Перед гробницей Хаджа Насреддин спешился и благоговейно поклонился Турахону, которого искренне чтил. Одноглазый остался далеко позади. Он полз по дороге на коленях, посыпая голову пылью и горестно крича: «О, милосердный Турахон, прости меня во имя Аллаха!» Его покаянный голос едва слышался за карагачами. Пришел старик, хранитель гробницы, в лохмотьях, с лицом желтым и сморщенным, как вяленая урючина, но с глазами, в которых светился скрытый огонь. Открылась резная дверь, ветхая, потемневшая, насквозь изъеденная древесными червями. Из прохладной полутьмы пахнуло древностью, странным запахом, проникающим в душу. Сняв сапоги, надев мягкие туфли, услужливо предложенные стариком, Хаджа Насреддин вошел в гробницу. Белые стены из грубо отесанного камня, без украшений, без росписи, поддерживали купол с двумя узкими зарешетченными окнами. Полутьму просекали два тонких лезвия света, скрещиваясь на каменном надгробии, расколотом поперек. От входа к надгробию шла приподнятая над полом каменная дорожка шириной в два локтя, а по обеим сторонам ее лежал на полу серо-зеленоватый прах, скопившийся здесь веками. По обычаю он сохранялся в неприкосновенности. Великим кощунством было бы оставить на нем свой след. И такая тишина была в гробнице, что Хаджа Насреддин услышал звон собственной крови в ушах. Он приблизился к надгробию, склонился над ним, поцеловал камень, под которым покоилось одно из самых добрых сердец, когда-либо бившихся на земле. «О, милосердный Турахон! Неужели моему греху никогда не будет искупления?» — послышались близкие вопли. И в гробницу вполз одноглазый. Голова его была серой от пыли, плоское лицо разодрано в кровь, он упал грудью на камень и затих. Хаджа Насреддин вышел, оставив его наедине с Тураханом. Прошел час, второй. Одноглазый не выходил из гробницы. Хаджа Насреддин терпеливо ждал, сидя на ветхом и стертом коврике, в тени карагача и беседуя со стариком хранителем о дервишизме и его преимуществах перед всяким иным образом жизни. Ничего не иметь, ничего не желать, ни к чему не стремиться, ничего не бояться, а меньше всего телесной смерти, — говорил старик. Как иначе можно жить в этом скорбном мире, где ложь громоздится на ложь, где все клянутся, что хотят помочь друг другу, но помогают только умирать? «Это не жизнь, а бесплотная тень ее», — возражал Хаджа Насреддин. «Жизнь — это битва, а не погребение себя заживо». «Что касается внешней телесной жизни, то слова твои, путник, вполне справедливо», — отозвался старик. «Но ведь есть еще и внутренняя, духовная жизнь, единственное наше достояние, над которым не властен никто. Человек должен выбирать между пожизненным рабством и свободой, что достижимо лишь во внутренней жизни и только ценой величайшего отречения от телесных благ. Ты нашел ее? Да, нашел. С тех пор, как я отказался от всего излишнего, я не лгу, не раболепствую, не присмыкаюсь, ибо не имею ничего, что могли бы у меня отнять. Разве мою старческую телесную жизнь? Пусть возьмут. Говоря по правде, я не очень ею дорожу. А вот гробница Турахона. Мулы не любят его. Стража преследует его почитателей, но я, как видишь, не боюсь открыто служить ему, вполне бескорыстно, из одного лишь внутреннего влечения. «Что бескорыстно, я вижу по твоей одежде», — заметил Хаджа Насреддин, указывая на халат старика, неописуемо рваный, пестрящий заплатами, с бахромою внизу, сшитый как будто из тех ленточек и тряпочек, что висели вокруг на деревьях. «Я не прошу многого от жизни», — продолжал старик. «Этот рваный халат — глоток воды, кусок ячменной лепешки, вот и все. А моя свобода всегда со мною, ибо она в душе». «Не в обиду тебе, почтенный старец, будет сказано, но ведь любой покойник еще свободнее, чем ты, ибо ему вовсе уж ничего не нужно от жизни, даже глотка воды. Но разве путь к свободе — это обязательно путь к смерти?» «К смерти? Не знаю. Но к одиночеству обязательно». Помолчав, старик закончил со вздохом: «Я давно одинок». «Неправда», — отозвался Хаджа Насреддин. «В твоих речах я расслышал и боль за людей, и жалость к ним». «Твоя жалость будет отголосок во многих сердцах. Значит, ты не одинок на земле. Живой человек одиноким не бывает никогда. Люди не одиноки, они едины. В этом самая глубокая истина нашего совместного бытия». «Утешительные выдумки. От холода, ветра, дождя люди защищаются стенами. От жестокой правды — различными выдумками. Защищайся, путник, защищайся, ибо правда жизни страшна». «Защищаться? Нет, почтенный старец, я не защищаюсь, я нападаю. Везде и всегда я нападаю, в каком бы обличье ни предстало мне земное зло. И если мне суждено пасть в борьбе, никто не скажет, что я уклонялся от боя. И мое оружие перейдет в другие руки, уж я позабочусь об этом». Горячее слово Хаджи Насреддина было прервано появлением Одноглазого из гробницы. Его лицо было тихим и бледным. Пока он умывался у водоема, старик рассказал: «Каждый год этот несчастный высаживает возле гробницы черенок розы, в надежде, что он примется, и это будет знаком прощения. Но до сих пор ни один черенок не принялся. У меня выступают слезы на глазах при виде этого человека. Ты правильно угадал во мне жалостливость к людям, о путник. Я освободился от корыстолюбия, тщеславия, зависти, чревоугодия, страха. Но от жалости освободиться не могу. Аллах дал мне мягкое сердце, и оно не хочет затвердеть». Одноглазый в это время занимался своими делами. Он достал из-за пазухи завернутый в сырую тряпку черенок и, взрыхлив ножом землю, воткнул его перед входом в гробницу. «Не примется», — шепнул Хаджа Насреддин старику, — «так не сажают». «Может быть, и примется», — ответил старик. «Я буду ухаживать за этим черенком, буду поливать его трижды в день». Хаджа Насреддин заметил слезы, блеснувшие в уголках его серых глаз. Все дела у гробницы были закончены. Простившись со стариком, наши путники покинули тенистую прохладу карагачевой рощи Турахона. Акаканд встретил их горячей пылью, давкой и сутолокой у городских ворот. Начинались большие весенние базары, ворота не успевали пропускать всех прибывших. Под городской стеной с наружной стороны гудел пестрый табор с навесами из камышовых циновок, с палатками из конских попон, с харчевнями и чайханами, в которых шла кипучая торговля. Вдоль дороги, в неглубоких ямах сидели нищие, такие же сухие и желтые, как безводная земля вокруг. Они казались порожденными этой землей, словно бы вырастали из нее или, наоборот, медленно уходили в ее глубину. А в стороне, под нестерпимый грохот барабанов, рев медных труб и резкий визг сопелок, изощрялись в своем презренном ремесле шуты, фокусники, заклинатели змей, плесуньи, канатоходцы и прочие развратители мусульманских сердец. Над этим разноязычным скопищем в мутно-белесом небе стояло раскаленное солнце, плоское, тусклое, без лучей. Везде была пыль и пыль. Она летела по ветру, скрипела на зубах, лезла в нос, в глаза, в уши. Великий охотник до всяких зрелищ Хаджа Насреддин, не теряя времени с лепешкой в одной руке и с тюбетейкой, полной спелых черешин, в другой отправился в обход сначала фокусников, а потом остальных. Он задержался перед темнолицым высохшим стариком с красной чертой на переносице, знаком племени. Опустив глаза долу, индус тихонько и жалобно играл на тростниковой свирели, а перед ним раскачивались две змеи. Сонные, вялые, до конца покорные звуку его тростника. Не отрывая губ от свирели, он уложил обеих змей, каждую отдельно, в две глубокие корзины с плотными крышками, и только после этого дал отдых своим онемевшим губам. На смену тонкому звуку свирели, какой страшный упругий шорох послышался из этих корзин, какое зловещее, леденящее сердце шипение, переходящее в злобный свист. А сверху слабо доносилась барабанная дробь. Там, на страшной высоте, по тонкому канату скользил с шестом в руках маленький человек, голый до пояса, в широких красных штанах, надуваемых ветром. Он приседал и выгибался, подбрасывал и ловил свой шест, исхитряясь при этом еще бить одной рукой в маленький барабан, подвешенный спереди к его поясу. Внизу гудела толпа, клубилась пыль, насыщенная запахами пота, навоза и сального чада харчевин. А он один в небесном просторе был товарищем ветру, отделенный от смерти лишь тонкой и зыбкой струной своего каната. Неподалеку белели палатки плесуней. Возле крайней заметно было движение, и собирался народ. Хаджа Насреддин поспешил туда. Два дюжих дунгана с черно-смоляными косами до пояса проворно выкатили из палатки плоский барабан шириной в мельничный жернов. Потом один из них, запрокинув голову, начал дуть в длинную узкую тыкву. Послышался ноющий с дребезжанием звук, подобный полету осы. Эта старинная кашкарская пляска так и называлась — «злая оса». Зудящее нытье тыквы продолжалось долго, то усиливаясь, то замирая. Вдруг полог палатки раздвинулся, и выбежала плесунья. Она выбежала и остановилась, как будто испуганная видом толпы, прижала острые юные локти к бокам, развела в стороны маленькие ладони. Ей было лет 17, не больше. На ее нежно-золотистом лице не было ни сурьмы, ни румян, ни белил, она не нуждалась в этом. Разноцветные шелка, синий, желтый, красный, зеленый, окутывали ее гибкое тело, светясь и блестя в косых предвечерних лучах, сливая в одну радугу свои жаркие, живые краски. Метнув на толпу из-под ресниц летучий взгляд косых и узких, влажных, горячих глаз, плесунья сбросила туфли и без разбегу ловко вспрыгнула на барабан. Он сердито заворчал под ее маленькими ступнями. Трубач поднял выше жорло своей тыквы и побагровел от натуги. Тыква заныла гнусаво, со звоном и криком. Плесунья, изобразив испуг на лице, начала беспокойно осматриваться. Где-то рядом велась оса, грозя ужалить. Эта злая оса нападала отовсюду, с боков, снизу, сверху. Плесунья отбивалась порывистыми изгибами тела и взмахами рук. Все чаще, все жарче била она маленькими пятками в барабан. Он отвечал тугим нарастающим рокотом, понуждая ее ко все большей горячности. Слитые воедино они подгоняли друг друга. Плесунья, увертываясь от осы, падала на колени и вскакивала опять. Искала эту злую осу в складках своей одежды, а цветные шелка все разматывались и разматывались, не спадая на барабан, и уже только чуть прикрывали ее тонкое тело. Когда она обнажилась до пояса, злая оса залетела вдруг снизу. Плесунья вскрикнула, завертелась волчком на рокочущем, обезумевшем барабане. Цветной вихрь поднялся вокруг нее. Упал последний розовый шелк, и она осталась перед толпой, совсем обнаженная. И вдруг она вся затрепетала от головы до ног, выгнулась и запрокинула голову. Тягучая судорога прошла по всему ее телу, оса все-таки ужалила ее. Провожаемая восхищенным и жадным ревом толпы, она убежала в палатку. И сейчас же, следом за нею, в палатку направился какой-то персидский купец, тучный, коротконогий, с черной бородой, круглым чревом и маслянистыми, сладко-сонными глазами на выкате. Ночевали Хаджа Насреддин и его одноглазый спутник в какой-то захудалой чайхане, полный блох, а утром с первыми лучами солнца вошли в Коканд. По мере их продвижения в глубину города все больше попадалось на пути стражников разных чинов. Стражники сновали по улицам, площадям и переулкам, торчали на каждом углу. Ворам действительно нечего было делать в Коканде. «Но во сколько же обходится бедным коканцам вся эта начальственная орава?» — думал Хаджа Насреддин. «Никакие воры даже за 100 лет непрерывного воровства не смогли бы нанести им таких убытков». Миновали старинную медресе, гнездо коканских поборников ислама, каменный мост через бурливый мелководный Сай. И перед ними открылась главная площадь с ханским дворцом за высокими крепостными стенами. Здесь начинался базар. Примечание редакции: медресе — духовное учебное заведение. Конец примечания.